Ну-ну, матери только не забудь сказать, а чё она, ей легче будет. Вот и спроси, легче или нет. Так, хватит болтать, мы уже дошли до Ратушной площади. Послушаем, о чем народ говорит. Тут я заметил в одной из групп людей, собравшихся, чтобы обсудить происходящее, своего опекуна. На возникший у меня вопрос, почему он не на работе, сам же себе сразу и ответил. Какие скачки в амфитеатре, когда не ясно, выживет ли наш справедливый герцог или нет. Пойдем ближе к стражникам, предложил Ник. Они точно больше других знают. Примерно через полчаса я уже примерно представлял, что произошло. Никто из горожан, насновавших мимо детей и подростков, внимания не обращал, все говорили открыто, не снижая голоса. Не знаю, как в других герцогствах королевства или, тем более, в иных странах, а у нас, можно сказать, царила свобода слова, разумеется, с рядом оговорок. За хулу и непочтительность в адрес правителя Неллера и членов его семьи полагалось наказание как за государственную измену, а за критику церкви как за ересь. И то, и другое каралось мучительной смертью. Зато во всем остальном, говори, что хочешь, можешь ругать самыми оскорбительными эпитетами соседних феодалов и иноземных правителей. Весь народный гнев сейчас обрушивался на герцогов Армайского и Гиверского, соседствующих с нами на западе, с которыми распри, доходившие до вооруженных столкновений войск, происходили постоянно, или на монарха Северного Королевства Варгея, хотя настоящего заказчика покушения никто не знал. Того, кто в небольшом городишке Пачелма пустил в проезжавшего герцога Виталия отравленный ядом Агалрыболт, нашли возле сточной канавы неподалеку уже мертвым. Кто-то успел зарезать его раньше, чем он попался в руки герцогских воинов. У меня имелась и другая версия насчет того, кто мог бы желать смерти нашему правителю. Все же герцог возвращался с совета, где король Лидгар так и не добился уступок от своих главных вассалов, но, разумеется, моего мнения никто не спрашивал, а если бы даже и спросили, то я бы промолчал. Намек на вину сюзерена в случившемся мог мне стоить жизни. Слышал, молебен за здравие герцога отменили, куда-то исчезавший Николас вновь возник рядом как чертик из табакерки. И что это значит? В самом деле, ничего по этому поводу не могу выудить из памяти Степа. Умер что ли уже? Тише, ты. Мальчишка в страхе оглядывается по сторонам. Зря боится, никому нет до нас дела. Мимо как раз со стороны Соборной площади едет карета епископа в сопровождении монахов ордена наказующих, и все внимание собравшихся толп временно переключается на нее. Если бы умер, то глашатай бы давно надрывались и набат на колокольнях звенел. Не помнишь, как били колокола, когда старая герцогиня умерла 2 года назад? Герцог еще жив, только и молиться за него нет смысла. Наверное, он сам так распорядился. От яда Галлары еще никто не спасался. Смотрю на приятеля с нотками уважения. Понятно, что в основном он повторяет услышанное, но ведь сумел же все разложить в логическом порядке. Одно непонятно, с чего вдруг народ волнуется и ждет войны, раз даже неизвестно, с кем воевать. Или маркиз Джей, как только наденет на свою голову герцогский обруч, тут же кинется всех крушить направо и налево. Вряд ли. И ответа толкового никто не предложил. Хотя мы с Николасом прошлялись на площадях, после Ратушной дошли еще до Соборной, часа два, едва не ввязались в драку с зареченскими пацанами. Тех было 4, и они выглядели постарше, поэтому и я, и мой друг предпочли ретироваться, благо преследовать нас при столпотворении людей в городе они не стали. Николас домой не торопился, а вот мне уже надоело ноги ломать. Передав на мытном рынке приятеля, что называется, с рук на руки компании Марка Сибиса, нашедшей подработку в лавке старьевщика, который в кои-то веки решил разгрести хлам в своих кладовых, я вернулся к себе. С порога услышал голоса. Дядька уже вернулся и не один. Тетку Эльзу гостьей в нашем доме не назовешь, она давно тут на правах хозяйки. Почему Ригер до сих пор на ней не женился, тайна сия великая есть. Ведь явно оба любят друг друга, пусть без пыла юности, разве он им нужен, зато с большим уважением и трепетной заботой. Вдова по меркам нашего квартала вполне зажиточная особа. Кроме наследства, доставшегося от бывшего супруга, и подработки у нас помощницей, Эльза имела дома ткацкий станок, на котором изготавливала на продажу ткани весьма неплохого качества. Почти весь мой не очень богатый гардероб, или неправильно говорить о богатстве в отношении неодушевленных предметов, пошит из ее продукции. «Ты не понимаешь», — услышал с порога голос опекуна, доносившийся с летней кухни. Опять чаи гоняют. Такое времяпровождение у двух любящих сердец не редкость. Так объясни, Рик. Эльза умела стелить мягко, но, если ей что-то нужно было выяснить, могла душить вопросами, словно удав несчастного кабанчика. Чем тебя так ожидаемая смерть герцога расстроила, что ты, вон, посмотри на себя в зеркало, сам не свой, аж посерел. Ты ведь у него в личной охране служил с тех времен, когда он был еще маркизом. Этот факт биографии опекуна мой предшественник не знал, и я первый раз услышал. И как он с тобой поступил после того, как тебя изувечили в бою, выгнал на нищенский пансион, не такой уж и нищенский, все равно мог оставить тебя в своем замке. Неужели ты не оказался бы там полезным? Ну, же, перестань, Рик, чего так расстроился-то? Да не за себя я, Эльза, за Степа. А при чем здесь Степ? Да, мне тоже это жутко интересно. Ну же, тетя, вырви у него всю правду. Черт, черт, черт. Половица под ногами предательски скрипнула, да так громко, что на кухне меня услышали. «Ты уже вернулся, мой мальчик?» – спросил Ригер. «Замок Неллер, герцогиня Мария, в это же время, я-то Галлары, этого дьявольского растения, растущего на далеком южном континенте, не убивал мгновенно, парализуя человека постепенно, от ног до головы, и спасения от него не было. Имелся в Кранце хоть один одаренный, чей источник мог испускать темно-зеленые, почти до водной синевы, магические жгутики, тогда надежда на выздоровление мужа бы появилась, но такие целители редкость. При дворе Вергийского короля проживал один такой, но северяне старинные враги, в империи их почти десяток, только оттуда не пригласишь, не успеешь. Ей оставалось только держать за руку любимого супруга и смотреть, как он угасает. Виталий был в полном сознании, хотя паралич добрался до шеи, говорить правитель Неллера еще мог. А вот самостоятельно повернуть голову уже нет, сейчас все придут. Бесшумно возникший в спальне деви подошел к ложу умирающего и сел с противоположной от нее стороны. На нем была надета траурная белоснежная мантия с золотыми вышивками по вороту, как это и полагается у епископов. «Я отменил молебен, брат, раз уж ты распорядился. Благодарю, Рональд», — попытался улыбнуться герцог. Она видела, как ему тяжело. Но ее Виталий старался не подавать виду, жил воином и умирал сейчас им. Подкатившие к глазам слезы Мария сдержала. Сейчас не время быть слабой. Она успеет и оплакать самого дорогого ей человека, и отомстить за него. Виконт Генрих, начальник их сыска, уже поднял всех своих людей на поиски подонков, организовавших покушение на герцога Неллерского, да и Рональд написал своему приятелю, одному из прецепторов ордена наказующих, с просьбой о помощи в определении организаторов и заказчика убийства, раз уж непосредственный исполнитель сумел уйти туда, откуда его никогда не достать. Замуж Мария выходила по уговору родителей, лишь дважды до этого видевшая своего жениха, и то в раннем детстве. Для дочери захудалого графа с юга королевства, у которой приданого-то имелось лишь сильный магический источник в груди, это был завидный брак. Она приняла его как необходимость, даже не думая оспаривать родительского решения. Однако, совсем скоро, едва у Виталия и Марии родился Джей, они оба поняли, что полюбили друг друга, и эта любовь сделала их по-настоящему родными людьми. Два дня и две ночи герцогиня, их дети и брат-епископ почти не отходили от постели мужа и отца. Как могли, оттягивали момент смерти, плетя рисунки целительских заклинаний, которые действовали все меньше и меньше. Чудо, что баронет, командовавший отрядом охраны, вообще успел доставить Виталия в их замок. Все равно, Мария решила, что капитана она прогонит со службы, и пусть благодарит герцога, что тот настоял не отдавать его на высокий суд. Завещание давно составлено, еще 3 года назад. Она отказалась от наследственного права в пользу сына. О чем сейчас таком важном хочет сообщить супруг, что потребовал собрать только узкий круг своих родных, выставив за двери охрану и всех слуг, включая своего верного лакея Филиппа, находившегося при нем с самого детства. «Папа!» Не сдержалась дочь от всхлипывания, когда вошла вслед за братом, а сержанты плотно закрыли за собой двери. «Папа!» «Все хорошо, Агния!» Герцог смотрел вверх на полог, поворачивать глаза ему становилось труднее с каждым часом. «Успокойся, все мы когда-нибудь уходим к Создателю. Напомни ей, Рональд, вот и мое время пришло. Напутствие я уже все раздал. Осталось лишь одно, о чем я должен вам рассказать. Прежде всего тебе, Мария, рассказать, попросить твоего прощения и взять обещание выполнить мою последнюю просьбу. Он замолчал и опустил веки. Вот тут Мария и не выдержала, как позавчера, когда увидела неподвижного, несомого солдатами на руках супруга, и расплакалась. Хорошо, что никого из посторонних сейчас нет. Герцогиня притянула к себе ладонь мужа и поцеловала. Тебе ни в чем передо мной извиняться. Она с трудом сглотнула образовавшийся в горле комок. Ты сделал меня по-настоящему счастливой. Я... Подожди, Мари. Остановил ее герцог. Выслушай меня. Выслушайте меня. Я виноват перед вами. Ты помнишь служанку своей костелянши, дорогая? Нет, откуда? Конечно, не помнишь. Это случилось почти 15 лет назад. Ты совершала паломничество в Анскую обитель, а я вернулся с охоты. Умирающий надолго замолчал, и в спальне установилась тишина. Родные понимали, как ему сейчас тяжело говорить и не хотели мешать. Это был матерый кабан, тот, которого я взял рогатиной. Кровь бурлила, я радовался словно молодой юнец, да мы такими и были тогда. Помнишь, в общем, мне тяжело об этом говорить, но, Мари, у меня есть ребенок, еще один, от той служанки, мальчик, ему должно скоро быть 14. Услышанное оказалось для нее настолько неожиданным и представлялось невозможным, что герцогиня неверяще спросила, ты затащил в нашу постель какую-то служанку, не было никакой постели, просто, ну, просто так получилось, не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь, отец, воскликнул Джей, у меня есть брат, еще один. Агния пересела со стула на постель отца и положила руку на прикрывавшее его до груди одеяло, но этого не может быть, папа, Виталий, епископ подался вперед, ты точно понимаешь, что сейчас говоришь? Нет, наверное, у дорогого ей человека помутился разум. Мария не могла поверить его словам. Он же любил ее, она это знала, чувствовала. Виталий сейчас ее любит, она видит. Нет, это бред. Тогда почему его взгляд такой серьезный и полон вины и боли? Да, я в твердом уме, не волнуйтесь. Герцог все-таки смог обвести взглядом всех своих родных. Степ, моего второго сына зовут Степ. Степ Ниш, та служанка, Ланда, она вскоре умерла во время чумы. Его воспитывает Ригер, мой бывший сержант, кажется, Ригер Вилд. Капитан Гарни знает, я не хотел тебя расстраивать, Мари, Джей, Агни, Рон. Простите меня, я больше не смогу о нем позаботиться. И прошу вас, нет, не надо его брать в нашу семью, но принять в рот как официального бастарда и позаботиться о нем. Мария, прости, прости, прости, я знаю, какую боль тебе сейчас причиняю, но... Герцогиня привстала и поцеловала супруга в холодный как лед лоб. Я обещаю позаботиться о нем вместо тебя. Мы все позаботимся. Она посмотрела на детей и деверя. Те согласно кивнули, хотя в глазах сына она прочитала недоумение и разочарование. Глава 10. Опекун и тетка хлопотали, наливая мне чай и выкладывая на стол лепешки. Сметана и варенье трех видов там находились и до моего возвращения в дом. Почему-то эти двое до сих пор испытывали смущение, когда Степ заставал их вдвоем за беседой. Чудные какие-то, проклятые скрипучие доски пола помешали получить интересную информацию. Хотя, какие мои годы, вся жизнь впереди. Узнаю рано или поздно то, что мне необходимо знать. Дядь, а ты чего такой грустный? Отхлебнув чая и помакав куском лепешки в малиновое варенье, завожу ту же пластинку, что до меня крутила Эльза. Говорят, помрет герцог-то. Молчи. Разозлился бывший сержант и хлопнул по столу так, что даже миски подскочили. Прости, меня не напугать такими дешевыми фокусами, и я продолжаю. Просто я подумал, нам-то какая разница, кто будет нами править. Про маркиза Джея к тому же рассказывают, что он очень умен, рассудителен и храбр, как его отец. Или ты так не считаешь? Вот пусть теперь выкручивается. Рискнет сказать правду, что будущий герцог замкнут в общении, редко слушая чьих-то советов, вспыльчив и жесток. Напрямую никто такое говорить не осмелится, но мне и так ясно, ведь взрослый мужчина из более продвинутого мира многое может понять и из недомолвок, и из испуганного переглядывания людей при разговорах на городских площадях. Это, ты того, Степ, растерялся опекун. Конечно же я согласен, что маркиз Джей достоин своего отца. Все, как ты и сказал, но перемены всегда плохо, и неизвестно, чем обернется это покушение. Начнется война или нет, никто не знает, но нам с тобой мысли о поступлении в университет на лекаря придется отложить. Ригер, ты хочешь сказать, что хотел нашего мальчика направить на учебу в Рансбур, но, прости, но... Женщина замолчала, вопросительно смотря на своего мужчину. «Я знаю, о чем она думала. Откуда деньги? Мне это тоже хотелось бы понять. А еще интересно, каким боком к изменению планов моей дальнейшей жизни имеет смерть, ну, или скорая смерть нашего обожаемого герцога Виталия, ведь не могу же я быть его родственником, в самом-то деле. Сын такой важной шишки жил бы при замке или давно лежал в могиле. Имею представление о наших земных средневековых нравах, а Степ мне тут подсказал, что и в мире Паргеи они ничуть не лучше. Да была мысль, только теперь чего уж», — махнул опекун рукой и поспешил перевести разговор на другую тему, подняв ту, которая точно меня отвлечет. «Ты сегодня хочешь позаниматься с клинком и копьем или опять на улицу убежишь? Рик, ты учишь мальчика сражаться. Я уже давно не мальчик, тетя Эльза. Посмотрите внимательней». Сгибаю руку в локте и показываю мышцу. Женщина и опекун смеются. «Действительно, пока выгляжу комично, силенок у меня мало». Дядька что-то шепнул подруге на ухо, а ведь она молода и привлекательна, на мой взгляд, мужчины под 50. Эльза чуть покраснела, после чего стала прощаться, бросив заговорщический взгляд на друга, дескать, ты недолго тут, я жду. Господи, как же легко вас читать, во дворе сразу приступаем к тренировке, я успел размяться и повторить уже выданные уроки до прихода прилипалы Николаса. Нет, смотри, опекун забирает у меня замещающую копье короткую в 1,5 метра палку и показывает, как правильно делать хват для броска. Удары таким оружием происходят редко, и много там ума не нужно. В таком случае, главное стоять в строю и иметь достаточно сил, чтобы его удержать. В основном, копье кидают во врага. Попадешь в какую-либо часть тела, хорошо. Ранишь или убьешь, он прикроется щитом, тоже неплохо. Только при условии, что бросок был сильным. Тогда наконечник закрепится в щите и сделает его больше помехой, чем защитой. Бери не по центру, а чуть ближе к концу. Да, здесь, на пару ладоней. Создатель, что это? Его урок был прерван суматошным набатом, раздавшимся на колокольне собора и подхваченным другими церквями. Неужели? Он как-то резко сник. Герцог все же умер. Горе-то какое! Бурчу раздосадованный тем, что на сегодня мое обучение закончилось, не успев начаться. Это я уже понял. Сейчас весь город побежит молиться, чтобы Создатель принял к себе нашего правителя, а не отправил его душу в подземное царство. Не сметь. Дядька вдруг выдает мне крепкий подзатыльник. Со Степом такого ни разу не случалось. Хворостиной ему по заднице порой прилетало, а вот по голове нет. В таком тоне. О герцоге. Да он. Опекун резко разворачивается и уходит в дом. Все ясно. Я его разозлил. Откуда во мне такая глупая мальчишеская непосредственность? Надо заняться самоанализом, а то эйфория от новой молодой жизни, похоже, плохо влияет на мою рассудительность. Чтобы унять досаду на самого себя, усиливаю нагрузки и жду, когда опекун соберется на выход. Степ, ты прости меня, паря, не сдержался. Собирайся, пойдем на всеночную. Смутно вспоминается, когда давно хоронили старую герцогиню, тоже весь город не спал. Нынешней, Марии, после смерти такая честь не светит. Как только ее сын наденет на свою голову герцогский обруч, она станет маркизой и в родовую усыпальницу попадет без большой помпы. Ну, сама так захотела, отказавшись от наследственного права. Не мне чужаку ее одобрять или осуждать. Иду, дядя, отзываюсь. Только оботрусь хотя бы, раз уж помыться не успеваю. Откуда в тебе это взялось? Ригер дожидается в коридоре, глядя на мою санитарно-гигиеническую процедуру. Кто-то из твоих богатеньких приятелей в школе научил. Приятельниц, скорее. Ты так не шути. Я ведь тебе не один раз объяснял, что с девочками из... Да помню я, правда, помню. Никаких гуляний и поцелуев с одноклассницами. Не переживай. Начинаю в темпе одеваться. 45 секунд, как когда-то в армии, не получится. Завязки дурацкие не дают ставить рекорды. Тем не менее, по сравнению с моим предшественником темп намного быстрее. Готов? Одобрительно улыбается Ригер. Всегда готов. Бодро отвечаю пионерским слоганом, неизвестным в этом далеком от моей родины мире. Зашли по дороге за соседкой. Пока Ригер там о чем-то с ней шептался, я слонялся вдоль глинобитной ограды буквально в десятке шагов от того места, где Степ получил удар по голове и обрел магический дар, в итоге по совокупности вызвавшие меня в Паргею и давшие умирающему от онкологии мужику второй шанс. Показалась Валька с младшим братом, вечно полусонным мальчишкой лет 7 в перешитых из большего размера штанах и рубахе. тоже решили помолиться за нашего герцога, удивляюсь. Детям молиться не обязательно, сумерки еще не наступили, да и не отличается девчонка, как и вся ее семья, набожностью, как и мы с опекуном. Не знаю, какого черта Ригер меня потащил. Вот еще, улыбнулась девчонка, светло, радостно, мы теперь с ней хорошие приятели. Нужен мне этот герцог и его посмертие, как сам знаешь что. Мама сказала, что сегодня нам дома лучше совсем не ночевать. Сама с малыми к бабушке ушла, а нас к тетке отправила. Батя сегодня с горя так напьется, что лучше ему на глаза не попадаться. Петьке вот на прошлой неделе чуть шею не свернул нечаянно. Посмотрела она на равнодушного братца. Так это он тогда с радости вином налился. Может мне сбежать куда-нибудь, Степ? В Неллире меня везде найдут, а вот куда-нибудь в Парм или Детон, а, или в Тиболаст. Прибиться к какому-нибудь каравану. Служанки везде нужны. У девчонки, измученной житейскими неурядицами, мысли изменить судьбу бродили в голове постоянно. Не по возрасту взрослые рассуждения. Но пока дальше слов никуда не шло. Горе быть ребенком в семье буйного алкоголика. Это хорошо из прошлого опыта знаю. У самого по соседству такой же папаша жил, в квартире напротив. Ответить подружке не успел. Из калитки вышли опекун с Эльзой. «Пошли», — мотнул мне головой дядька. «Ну, пошли, так пошли». Подмаргиваю Вальке, чтобы приободрить, хотя та особо-то в этом и не нуждается. Кремень девчонка, точнее, металл, если вспомнить Маяковского с его пожеланием гвозди бы делать из таких людей. До конечного на нашей улице дома старого скупщика мы не дошли всего шагов 10, как к нам в гости неожиданно заглянул отряд всадников, да не каких-нибудь, а самих герцогских гвардейцев, в блестящих латах, новых красочных сюрка, шлемах с плюмажами, с начищенными круглыми щитами целиком из бронзы, в такие копья не воткнутся, и мечами в дорогих ножнах. Появление гвардейцев на нашей задрипанной улице сродни приезду президента покинутой мною навсегда страны на какую-нибудь мусорную свалку. «Привет, Ригер!» Командир отряда с нашивками капитана поднял руку. То ли давал знак подчиненным остановиться, то ли так поздоровался с моим опекуном. У него получилось и то, и другое одновременно. И отряд встал, и дядька узнал офицера. «И тебе здравствовать, Гарни, ты, я за тобой и твоим воспитанником». Он опять поднял руку, и сзади подъехали двое солдат, в поводу у которых шли оседланные запасные лошади. «Садитесь, быстрее, объяснить пока ничего не могу. Велено доставить в замок вас обоих. Молодцы, даже не выяснили, умеет ли Степ ездить верхом. Он не умел, зато мне довелось поездить на конях. Вопрос только в том, насколько быстро сумею передать свои умения новому телу. Надеюсь, скачки галопом не намечаются. Вижу отвисшие челюсти, образно говоря, у Эльзы и Вальки. Девчонка точно уже сегодня всем разболтает о случившемся. Да и пусть, я сам ошарашен происходящим не меньше них. Черт, неужели я правда отпрыск кого-то из герцогской семьи? Вряд ли самого Виталия. Может, маркиза Рональда, епископа, но почему скрывали Степа так долго, словно прокаженного? Ничего необычного в нагуленных на стороне детях нет. И от кого прятали? Мы уже едем неспешной рысцой по направлению к замку. Там все и объяснится. Хотели бы меня убить, то не стали бы устраивать такую демонстрацию. Прирезать пацана по-тихому, и всего делов. На удивление, освоился в седле довольно быстро. Мастерство не пропьешь, как любил говорить один из моих бывших начальников. Скачу сразу за капитаном и опекуном, впереди них только один гвардеец, зычным голосом приказывающий освободить дорогу. Народ разбегается по сторонам, прижимаясь к стенам домов и заборам очень шустро. С личными солдатами герцога шутки плохи. Чуть что, и плетью вытянут, не посмотрит, рвань ли ты подзаборная или обеспеченный горожанин. Петляли мы недолго, вскоре выехали на широкую, одну из центральных, улицу, соединявшую замок, ратушную площадь и северные ворота города. «Нам, наверное, лучше было бы одеть что-то более приличное», — спросил Ригер у капитана. «Господи, о чем он? Мы и так надели на молебен самые богатые свои одеяния. Наверное, дядька так пытается выяснить, с какой целью нас везут в средоточие здешней власти. Про то мне ничего сказано не было. Да ты успокойся, скоро все узнаешь. Говорю же, я сам удивлен полученным приказом не меньше твоего. В замке сейчас все заняты подготовкой к завтрашним похоронам, а тут такое. А кто хоть приказал-то? Мне, командир полка, кто еще? Ригер, тебе ли старому вояке спрашивать об этом, будто бы не знаешь, как у нас все организовано? Подъезжаем. Улица резко оборвалась стоявшими по разные стороны двумя шикарными особняками, похожими друг на друга как яйца из одной кассеты. Степ подсказал, что в них проживает кто-то из высшего городского начальства, чуть ли не сам мэр в одном и глава городского совета в другом. В этом мире исполнительная, законодательная и судебная власти в общинах были разделены. Лишь высшие аристократы, когда-то только короли, а после хартии и герцоги в своих провинциях, держали в руках всю ее полноту, но делегировав большинство полномочий нижестоящим инстанциям. Церковь занимала отдельную нишу, стараясь в дела, не касающиеся религии, не вмешиваться. Понимаю, что идеальных схем в принципе не существует, и борьба по перетягиванию каната власти постоянно идет на всех уровнях и между различными сословиями, из-за чего и происходят войны, мятежи, заговоры, политические интриги или заказные убийства, вроде того, жертвой которого стал наш славный герцог Виталий. Между замком и городскими постройками оставлено пустое пространство шириной примерно метров 100. Ни домов на нем, ни деревьев, ничего. Это при том, что земля в городе, особенно в его центральной части, безумно дорогая. Видимо, безопасность правящей в Неллере семьи намного дороже. Не отставай, парень. Капитан обернулся и дружески мне подмигнул. И ничего не бойся. Да я и не боюсь. Прямо предчувствую, что вскоре меня ждет очередное чудесное открытие. Пусть не такое, как возможность прожить еще одну жизнь, но что-то явно совсем неплохое. Род Неллеров достаточно многочисленный. Кроме правящей семьи имеется большое количество давно потерявших права на титулы, но называющих себя Неллерами дворян. Дяди, тети, двоюродные и троюродные кузены с кузинами и прочее. И в столице королевства при дворе, и в армии, и в церковной иерархии. Вот голову готов на отсечение дать. Каким-то боком и я к этой семейке причастен. Осталось только выяснить, каким именно. Дорога к единственным воротам резиденции правителей Неллера забирает круто вверх. Приходится посильнее ударить пятками по бокам коняшки, а то и в самом деле отстало от дядьки и капитана. Замок, конечно, смотрится великолепно. Вблизи тем более. Высоченные темно-мрачные стены, такого же цвета башни с крутыми остроконечными шпилями. Похож на иллюстрации к книгам про вампиров или темных властелинов. Нет, реально впечатляет. Степ так близко к этой твердыне не подходил никогда. Капитан, путь к арке ворот преградил сержант, вставший посередине откинутого через ров моста. Створки распахнуты, а явно тяжелая железная решетка поднята лишь на 2/3 высоты проема, словно готовая обрушиться вниз в любой момент. «Это со мной, Леонтий», — отвечает Гарни, протягивая караульному сложенный в четверо лист бумаги. Тот внимательно читает, бросает на меня заинтересованный взгляд, вдруг улыбается моему опекуну. «Здорово, Рик, живой еще, как видишь, Леон», — отвечает дядька, после чего дает знак четверке попарно стоявших друг с другом копейщиков раздвинуть скрещенные копья. Во дворе замка понятная мне суета. Не каждый день герцоги умирают. Одетых в белые траурные цвета никого не вижу. Показывать скорбь одеждой полагается только членам рода и вассалам. Да и марки этот цвет, чтобы всех вояк и слуг в него обрежать. Кстати, рабов в замке почти не вижу. Бабы здесь так часто и много рожают, что с работой дела обстоят неважно совсем, похлеще, чем у нас в 90-е или после кризиса 8-го года. Желающих служить в замке за еду и кров в разы, даже на порядке больше временами появляющихся вакансий. На той улице, где наш с опекуном домишко, такая работа, несбыточная, недостижимая мечта всех мальчишек и девчонок. Ну, да, не космонавтами же им мечтать вырасти и не бизнесменами. Бандитами тоже не хотят, уж больно наглядно знакомы с судьбами тех, кто направился по кривой дорожке. Казни здесь публичные и крайне жестокие. Мы спешились возле расположенных вдоль замковой стены конюшен, и капитан повел меня с Ригером аж к главному зданию, герцогскому дворцу. Все становится интереснее и интересней. Трехэтажный, украшенный лепниной дворец напоминал Эрмитаж, только очень сильно скромнее размерами. 70-80 метров в длину, если навскидку, и раза в полтора меньше в ширину. С парадной стороны дворца имеется аж 3 подъезда, но Горни нас ведет к единственному входу в торце здания. Ну и хорошо, смекалка бывшего солдата напоминает мне прописную истину, что нужно быть подальше от начальства и поближе к кухне. Только насчет кухни я рано понадеялся. Караульному у входа капитан ничего объяснять не стал, тот и так пропустил, выполнив воинское приветствие в виде удара кулаком в грудь. Зато, когда мы поднялись на второй этаж, по пути приводя в некоторое смятение попадавшихся навстречу слуг и в особенности служанок. Гарни сделал нам с опекуном знак остановиться и поймал за локоть какого-то лакея, в чистой, но сильно потертой светло-желтой ливрее. «Беги в секретариат», — начал капитан, — мне сказали. Парень-слуга попытался что-то возразить, и тут же получил хлесткий удар пятерней по лицу. Голова лакея мотнулась в сторону, а левая щека начала наливаться румянцем. «Тебе я говорю», — спокойно продолжил Гарни. «Ты слушаешь, затем выполняешь. Ты меня понял? Кивни». «Да, да, я все». Последовала очередная оплеуха, только теперь уже с другой стороны, сделав лицо парня покрасневшим симметрично. «Я сказал кивнуть, а не открывать рот», — также невозмутимо напомнил офицер. «Скажешь дежурному, что капитан Гарни по приказу полковника Тайбина доставил Степа Ниша и Ригера Вилта к баронету Алексу. Запомнил, мы будем ждать здесь». Он показал подбородком в сторону одной из дверей. «Вернешься и сообщишь, когда нас готовы будут принять». После того, как слуга очень быстро побежал выполнять поручение, мы втроем зашли в небольшую комнату, где имелся столик и два дивана. «Ты нас привел к секретарю самой герцогини?» — понуро спросил опекун, оставаясь на ногах. «Я по его примеру тоже стою. На диване расположился лишь наш сопровождающий». «Почему тебя это удивляет, Рик?» Капитан устало потер лоб. «Да, действительно. Почему? Не сказать, чтобы я сильно тревожился, но давить в себе волнение с каждой минутой становилось все сложнее. Скорее бы что-нибудь уже прояснилось». Глава 11. «Почему-то за нами прислали бабу, в смысле, какую-то разодетую в шелковое платье и с дорогим колье на шее молодую, лет 25, и весьма привлекательную особу. Худовато, на мой взгляд, ну, да мне ведь не жениться на ней. Лицо с правильными чертами лица, уложенные в высокую прическу черные как смоль волосы и бросающиеся в глаза пухловатые губы. Без силикона, между прочим. До косметической хирургии здесь века и века еще должны пройти». Доброжелательно, словно увидела хорошего друга, молодая женщина, посмотрев на развалившегося на диване офицера, уточнила: «Капитан Гарни, гвардии капитан, если позволите». Поправил ее наш сопровождающий и, крякнув как старый дед, поднялся, отвесив короткий вежливый поклон. «Да, конечно, извините, вы можете быть свободны». Она протянула ему небольшой свиток, который держала в руке. «Здесь все отмечено. А вас?» Она посмотрела на меня с опекуном и едва заметно поморщилась. «Попрошу идти за мной, Рик, удачи». Прочитав короткую записку, пожелал капитан: «И тебе, парень», — добавил он нам в спину. «Расту потихоньку. Уже не мальчик, но муж, ну, хорошо, ладно, не муж, а парень. Да, что-то я развеселился. Не к добру. Нервничаю, конечно. А кто бы на моем месте чувствовал себя спокойно? Если поначалу, когда мы только вошли во дворец с бокового крыльца, я видел лишь мрачные голые стены, то, пройдя за молодой женщиной десяток шагов и завернув за угол, оказались в коридоре, украшенном гобеленами по обе стороны и статуями непонятных особ. У нас в школе одна подобная стояла, но там мы знали, что тот дядька с мечом в руке, первый герцог Неллерский нынешней династии, более 3 веков назад под корень, не без помощи тогдашнего короля, истребивший род предыдущих правителей. А что за особы удостоились чести быть увековеченными в камне и гипсе здесь, узнаю позже. Возможно, более приличной одежды не было, поинтересовалась сопровождающая, чуть повернув на ходу голову. Опять к нашей лучшей, парадной форме прикопались. Раз уж решили вызвать во дворец и не хотели лицезреть убогие обноски таких гостей, могли бы заранее позаботиться, прислать дорогие наряды или денег на их приобретение. Опекун отвечать не стал, резонно рассудив, что это был не вопрос, а упрек. Попадавшиеся нам навстречу слуги и дворцовые служащие печальными совсем не выглядели, а в одной из ниш через щель в портьерах заметил, как какой-то кавалер лапал служанку, задирая ей платье. В Неллере Горькой горе, правитель здешний помер, эти же, как ни в чем не бывало, предаются похоти. Я что, осуждаю их? Да нет, мне наплевать, если честно, больше волнует предстоящее. За очередным, 6-м или 7-м по счету, поворотом петляющего словно лисья тропа коридора оказываемся в деловой части дворца. А ведь в этом здании, случись что, и эффективную оборону можно держать. Переходы, разветвления и повороты коридоров, анфилады комнат, ниши, лестничные площадки, враги заблудятся, не найдут обратной дороги и умрут от голода. Шучу опять, конечно, однако и в самом деле, Без поводыря я отсюда с трудом назад выберусь. Наши красотки, все встречные мужчины и женщины учтиво кланяются, а слуги в ливреях и служанки в длинных до пола платьях так чуть ли не в ноги. Она кому-то небрежно кивает, а кого-то не замечает вовсе. Ага, и кажется этой плоской фанере, что она Венера по крайней мере. Опять Маяковский. Почему опять? Потому что про его гвозди из людей уже вспоминал. Так, стоп, то был не Маяковский. А кто тогда? Черт, точно, Лёва же Галныкин меня однажды поправлял на этот счет. Или Антон Сорокин, не помню, неважно. Николай Тихонов, кажется, все-таки автор тех гвоздей. Господи, о чем я думаю? Мы вошло в просторную комнату, зал не зал, но квадратов 50 в ней есть. Меблировка состояла из стоявших вдоль стен дивана, десятка кресел и такого же количества стульев с высокими спинками, а в углу расположились напольные часы, размерами под потолок, как обычно с одной стрелкой, показывавшей половину пятого вечера. В помещении находилось человек 20 мужчин, женщин и даже одного ребенка, сидевший на одном из стульев в компании очень полной дамы, капризно надувавшей губки девочки лет 7. Большинство присутствовавших стояли небольшими компаниями, кто у окон, их здесь имелось 3, кто в стороне, а некоторые и в центре. Появление нашей троицы заметили сразу же. Мы с опекуном среди этих разодетых в шелка и бархат персон смотрелись будто грязное пятно на белоснежном траурном платье герцогини. Но большинство взглядов привлекла к себе наша сопровождающая, Виолетта. Первым метнулся к ней высокий офицер в красном кавалерийском мундире, с лихо закрученными усами и козлиной бородкой. Мне было назначено на 2, а сейчас уже. Простите, виконт, прервала его наша красотка. Придется еще подождать. Сколько? Думаю, недолго. Успокоила она дворянина и повела нас к двустворчатым дверям из темного дерева, которые лакей перед нами уже распахнул без всякого доклада хозяину кабинета. Похоже, только нас и ждали. Входите. Поторопила Виолетта на пороге Ригера, замешкавшегося в смущении. А я что? А мне все равно. Жду с интересом, что последует дальше. Вхожу замыкающим и слышу стук захлопнувшейся за мной двери. Не капкан, надеюсь, и ладно. Кабинет размерами примерно соответствовал приемной, зато обставлен был гораздо богаче. Шкафы и длинный как беговая дорожка стол явно изготовлены из мореного дуба. Степ этого бы и не понял, как и его опекун, а вот мне приходилось встречаться с таким дорогим материалом. Вряд ли в Паргее он дешевле, чем на земле. Привела, сообщила очевидная наша сопровождающая и отошла в сторону. «Сержант Ригер, этот молодой человек и есть тот, кого тебе поручили воспитывать?» – спросил очень пожилой мужчина, буквально тонувший в кресле у дальнего конца стола. «Отвечай, почему-то титул баронет у меня ассоциировался с моложавым дворянином, что называется, кровь с молоком. Хозяину же кабинета было никак не меньше 70, хотя вскочил он из кресла и подошел к нам легким пружинистым шагом. Маг или пользуется услугами одаренных для оздоровления и омоложения?» «Да, баронет, это он и есть», — низко поклонился дядька. «Степ Ниш, старик уже стоял напротив меня и внимательно разглядывал мое лицо. Я ему что, поддельная банкнота?» «Ниш, нет, по нему сразу же видно, кто он». Секретарь герцогини взял меня под локоть и показал на один из диванов. «Садитесь». «Похож, очень похож, даже не ожидал». «На кого?» Не сдержало любопытство похудевшая в результате сверхжесткой диеты Венера. «Я думал, вы наблюдательней, дорогая Виола», усмехнулся хозяин кабинета, садясь на диван и показав мне место с его другого края. «Ригер, ты больше пока не нужен. Сударыня, распорядитесь, чтобы его устроили в замке. Он еще может понадобиться». Наша сопровождающая смотрела на меня во все глаза. «Сейчас, когда ее, можно сказать, ткнули носом, вижу, я ей кого-то сильно напомнил. Это же, красотка хотела высказать свою догадку, но тут же прикусила язык. Виола, извините, баронет, я все сделаю. Ригер, пройди за мной. Да, скажи, что сегодня приема больше не будет. Не повезло тому офицеру. Подождет до завтра, раз такая важная особа как Степ Ниш прибыла во дворец. Впрочем, зря ерничаю. Уже понимаю по поведению важных особ, что являюсь кем-то значимым. Или сыном умершего герцога, или его брата. Предполагаю первый вариант. Епископу-то зачем было таиться? С другой стороны, и с герцогом непонятно, почему столько времени меня прятал от всех, кого боялся. Старый баронет покивал своим мыслям и вежливо попросил: «Расскажите о себе». «А во, уже на вы». Теперь точно вопрос о моем, вернее, Степа происхождении отпадает. Рассказать легко, там и поведать-то особо нечего, если не объяснять про себя настоящего. Могу уложиться в пару минут короткого, но информативного сообщения, однако, предпочитаю, ерзая на самом краешке дивана, того и гляди, упаду, мямлить, заикаться и перескакивать с одного на другое. Как должен вести себя молодой парнишка, оказавшийся перед важным господином? Вот примерно так себя и веду. О своем открывшемся даре, как и решил, промолчал. Вряд ли кто-нибудь спросит про него, врать не придется. Все ведь уверены, что проснись у простолюдина магия, тот немедленно начнет трезвонить об этом на каждом углу. А о том, что в теле местного паренька оказалось сознание битого жизнью мужчины из другого мира, который проявляет осторожность, дуя и на воду, никто никогда не догадается. Уж об этом-то позабочусь. Мне еще костра наказующих только не хватало. Сама возможность переноса сознания, богохульство по отношению к Создателю, такого чуда не предусмотревшего. Баронет Эликс меня почти не перебивает, уточнил лишь про школу и изученные предметы, слушает очень внимательно, почти не моргает, будто бы слепой, и проявляет терпение, когда я с трудом подбираю слова. Минут за 20 мой источник словоблудия наконец иссякает, и я испуганно спрашиваю: «Зачем меня сюда привели, господин?» «Вы сейчас все узнаете, милорд, но сначала вам необходимо переодеться в подобающий костюм». «Милорд, но, господин, вставайте, пойдемте со мной». Хозяин кабинета поднялся первым, изображая подгибающиеся от волнения ноги, следуя за ним к бордовой портьере, закрывающей стену за креслом баронета Эликса. Там прячется запасная дверь, не удивляюсь, это было ожидаемо. Старик распахивает ее и жестом приглашает пройти первым. Куда деваться? Переступаю порог и оказываюсь на площадке узкой мраморной лестницы. Высокое стрельчатое окно, оказавшееся прямо передо мной, смотрит на задний двор герцогской резиденции, где сейчас выстроились двумя кари-гвардейцы. Развод караулов, скорее всего. Не на войну же так быстро собрались, а участие войск в похоронах неллерского правителя не планируется. Знаю, хоронит здесь следующий после наступления смерти ночью. Нам наверх, говорит старик, закрыв за собой дверь на ключ, размерами с полученной буратино у черепахи Тортиллы, к главному камердинеру, где он такой держит при себе. Смотрю, как, словно бы отвечая на мой незаданный вопрос, баронет кладет бронзового гиганта в объемный карман своего длиннополого кафтана. Поместилось, надо же. Поднимаемся на площадку третьего, герцогского, этажа. Здесь стоят двое гвардейцев в кольчужных доспехах, с каплевидными щитами и круглыми шлемами. Мечи висят на поясах, а в руках солдаты-лебарды, скрещивать перед нами которые они и не подумали. Ни пароля не спросили, ни пропуска, молча открыли проход. Старика хорошо знают, и уровень допуска у него высокий. Опять коридоры, повороты, анфилады, богато одетые слуги. Служанки и пока никого похожего на дворян. Наконец мы пришли в драпированную зелеными тканями комнату, где нас встретил высокий мужчина с орлиным клювом вместо носа. На шее камердинера из-под короткого ворота синей рубахи виден серебряный ошейник раба, но ведет мужчина себя как вельможа. Одет в расшитую золотыми нитями ливрею, а на пальцах обеих рук драгоценных камней больше, чем у жены нашего бургомистра. Появившиеся за его спиной молодые парень и девушка выглядят поскромнее. «Карл, этого молодого господина надо переодеть в подобающий роду неллеров наряд». Секретарь герцогини обращается к рабу почти как к равному. Тут особо ничего удивительного нет. Сословная разница, конечно, играет огромную роль, но положение человека в сановной иерархии порой не меньшее. Вон, у баронета Эликса виконты в приемной топчутся. Если камердинер и удивился, то вида совсем не показал. Явно вышкаленный многое уже повидал. А вот его помощники... Кстати, на них-то никаких ошейников нет, уставились на меня с огромным изумлением. Вы же во мне дырку протрете своими взглядами. Хм, мужчина тонкими как у пианиста пальцами помял подбородок. Сколько вы мне дней даете? Дней, усмехнулся старик. Карл, у тебя полчаса времени. Хорошо, не полчаса, а час, и он должен выглядеть милордом. Посмотри готовые костюмы. Может, маркиза Джея что сохранилось? Я в тебя верю, дружище. Забирай господина. Жду вас здесь через час. Ты ведь не хочешь разочаровать герцогиню Марию, разочаровывать вдову, и так поди убитую горем. Карл точно не желал и быстро повел меня через одну комнату, другую, третью. Везде стояли высокие закрытые шкафы, но об их содержимом нетрудно было догадаться. И вот в четвертой по счету мы остановились. По пути к нам присоединилась какая-то тетка с лицом крысы и суетливый улыбающийся мужичок. «Проходите за ширму», — обратился на вы камердинер. «Раздевайтесь там, Алов подберет вам для начала нижнее белье». «Римма», — обернулся он к девушке, — «ты принеси обувь, ту, из тигриной кожи, которая бастарду графа Пармского не подошла. Думаю, нашему молодому господину она будет в самый раз». Зайдя за плотную занавеску, я полностью оголился и с помощью Элофа выбрал комплект из подштанников и нательной рубашки. Затем примерил обувь, действительно оказавшейся в пору. Сапожки аристократов, как и у простолюдинов, оказались без разделения на правую и левую ногу. Но я с самого начала к такому сразу привык. В этом отношении память тела Степа прижилась мне быстро. Дальше начался самый мучительный еще с прошлой жизни этап примерки. Терпеть не мог раньше ходить себе за покупками с любимой супругой. «Степан, ну, перестань, что ты капризничаешь как ребенок. Примерь еще это, и вот это, и то. Посмотри, может синий костюм будет все же получше». Раньше раздражало, а сейчас, стоило только вспомнить, накрыло теплотой и горечью расставания. «Нет, прочь все мысли о доме. О, Господи, такой длинный камзол, нет, обойдусь. Лучше надеть кафтан, похожий по крою на тот, что носит баронет Алекс. Да, в нем удобнее». Отвлекаюсь на мысли о своих новых друзьях. Представляю, какая сейчас суматоха на улице. Валька ведь не партизан на допросе, наверняка успела всем растрепать о моем торжественном отъезде в сопровождении гвардейцев. Возможно, и до моих одноклассников докатилась. А уж когда они узнают, что имели честь учиться с сыном самого герцога, трудно даже представить их будущее смятение в умах, особенно у Эльгера с Чебитом, чьей милостью я в этом мире оказался. Так, ладно, рано радуюсь. Черт, воротник жмет. Нет, понятно, участь человека в железной маске мне не грозит. Кто я такой? Обычный бастард. У Виталия, кроме сына и дочери, имеется масса других родственников, носящих родовые фамилии Неллерских, хоть и не имеющие уже никаких титулов или получившие новые со сменой фамилии титулы графов или баронов, став владельцами выморочных феодов. Так что, впереди меня очередь на герцогский обруч длинная, как в мавзолей Ленина в советские времена. Кстати, нынешняя династия наших правителей тоже приходилась прежней родней, что называется, десятая вода на киселе. «Прекрасно выглядите, господин». Важный раб с удовольствием оглядывает меня, стоящего во всем богатом облачении посреди гардеробной. Его слова бурно поддерживают остальные присутствующие. «Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя». «Так и делаю». «Хаэм, а не дурен, право слово. Парикмахер бы не помешал, но это, видимо, не к спеху. Недавняя стрижка почти под ежик, которую соорудил по моей просьбе Ригер, вполне устраивала меня и устроила баронет Алекса. Вы настоящий маг, Карл. Безбожно льщу, но знаю, что со всякими кутюрье, стилистами или визажистами не пересолишь в этом вопросе. Спасибо. Мне добрых слов не жалко, зато не только раб, но и все его помощники цветут как розы. Внутренний будильник в новом мире у меня пока еще не настроен, все же 47 лет делил сутки на 24 часа, а не на 20, тем не менее, уверен, что в отведенный камердинеру срок мы уложились. «Вас не узнать, милорд», — произнес секретарь Марии, — «смотритесь очень достойно». И снова путешествие по дворцу, в этот раз совсем короткое. Мы приходим в апартаменты герцогини, которая вскоре станет маркизой, как только ее сын коронуется, или обручится, скорее, второе, раз здесь не корона на голову надевается, а золотой обруч. Гостиная Марии Неллерской убрана в синие и желтые цвета. Встретивший нас раб вызвал старшую фрейлину герцогини, невзрачную женщину лет 40, явно дворянку. «Алекс, это и есть Степ?» Она осмотрела меня внимательно и улыбнулась. «Хороший знак, кто его знает?» «Да, Марго, он самый. Доложи госпоже, что ее поручение выполнено». «Конечно, только, сам понимаешь, она у смертного ложа нашего герцога. Придется подождать. Я распоряжусь, чтобы вам принесли вина». Глава 12. Стараюсь держать себя в руках, опять присев на самый краешек широкого, человек 6-7 уместится без тесноты, дивана, но принесенное служанкой в золотых кубках, мне и баронету Алексу, вино в глотку не лезет. Ответственный момент наступает, пусть и не последний парад. Надеюсь, старик, в отличие от меня, спокойно устроился в кресле, выпил за раз почти треть кубка, тут и в самом деле душновато, а окна закрыты,